Я не желаю об этом слышать. Почему? Тебе уже 20 лет, сказал Оливер. По слухам, ты становишься первым жеребцом колледжа. Но девственниц среди нас нет, можно называть вещи своими именами. Узнай своего отца и свою мать. Если не можешь чтить их, хотя бы узнай. Это, конечно, не так уж много, но все же кое-что. Война снова сделала меня мужчиной. В Колумбусе, штат Северная Каролина, я завел роман с официанткой. В решающий момент взял верх над оверент-офицером и двумя капитанами из административно-строевого управления. В тот уикенд стояла жара. Девушки ходили без чулок. Ты мой исповедник. А моя любимая исповедальня находится на 9-м этаже Шелтона. Я ухожу. Тони направился к двери. Береги себя. Сообщи, куда тебе можно писать. Выпьем за отпущение грехов, сказал Оливер. 3 глотка виски. А куда делась бутылка? Раздраженно проворчал он. «Да куда она, черт возьми, запропастилась?» Он пошарил рукой по полу возле кресла, нащупал бутылку и налил себе 1/3 бокала. Потом опустил бутылку, прикрыл 1 глаз, как стрелок, и запустил пробкой в корзину для бумаг. «Ха, 2 очка!» — с удовлетворением сказал он. «А ты знал, что в молодости я считался хорошим спортсменом? Мог бегать целый день. Да и на первой базе играл неплохо. Хотя там обычно отличаются левши. Я гордился сильным ударом. Хотя мне не доставало стабильности. Это меня и подводило. В детстве я мечтал прославиться на поле брани. Потому что мой двоюродный дедушка погиб на гражданской войне. Но Первая мировая избавила меня от иллюзий. Первые 6 месяцев я провел в Бордо. Единственный раз услышал выстрелы, когда военная полиция схватила 2 сенегальцев, разбивших витрину винного магазина на площади Гамбетты. «Не уходи еще», — взмолился Оливер. «Когда-нибудь твой сын попросит тебя рассказать ему о важнейших событиях из истории нашей семьи. И ты пожалеешь о том, что не задержался на 5 минут, чтобы дослушать фамильное предание. На нашем гербе начертаны 3 великих слова – самоубийство, крах и измена. Хотел бы я посмотреть на полнокровную американскую семью, которую эти несчастья обошли стороной. «Слушай, ты сейчас сам не соображаешь, что несешь», — сказал Тони, не отходя от двери. «Ты потерял разум». «За это меня следует отдать под трибунал», — серьезно сказал Оливер, сидя в кресле. «Будь же снисходителен». Тони открыл дверь. «Постой!» — закричал Оливер. Покачиваясь с бокалом в руке, он выбрался из кресла. «Я должен тебе кое-что сказать. Закрой дверь. Еще 5 минут». Его лицо исказило гримаса боли. «Извини, у меня был тяжелый день. Закрой дверь, я больше не пью, смотри». Дрожащей рукой он поставил бокал на стол. «Нешуточная жертва!» «Послушай, Тони!» — упрашивал он, безвольно покачивая головой из стороны в сторону. «Закрой дверь! Не оставляй меня одного еще немного!»